«Да и пусть, мне не жаль». Ольга отшвыривает простыню в сторону и остается совершенно обнаженной. «Боги мои, да она обалденная!» «Поцелуйте меня», — говорит она, и я сгораю в пламени глаз напротив. «Я прошу, поцелуйте, ведь вам самому этого хочется. Пусть все произойдет прямо здесь и сейчас». «Простите», — отвечаю я охрипшим, сдавленным голосом, как семиклассник, которому учительница посреди урока показывает Титтон. «Ваше самомнение переходит всякие...» Как это объяснить, то, что я ощущаю, когда она прикасается, тело будто током бьет, она затягивает меня в омут, и все, что я вижу над головой, водоворот тины и лягушек. «Почему вы спасли меня?» Ее голос звучит, как раскат грома. «Я хочу это знать». У меня нет сил сопротивляться. Ее энергия забирает меня в себя. Обволакивает, как мед. Хорошо, я скажу ей, честно, пусть потом мне будет хуже, если она так хочет. Наши губы рядом, они почти соприкоснулись. Шорох. Вроде бы едва слышный, но такой производит существо довольно крупного веса. Вот в чем плюс риоканов. Там двери в форме бумажных заслонок. Акустика шикарная. В те моменты, когда приходит сразу несколько парочек, уши лопаются от стонов. И я отшатываюсь вправо, выхватываю из сумки Вальтер. Щелчок затвора звучит, как гром. «Стой на месте!» — приказываю я. «Как там в кино говорят, шевельнешься — убью!» И тут из-за заслонки доносится то, что я никак не ждал услышать. Тихое хихиканье. Глава 7. Номер. Москва, улица Хорста Весселя, лаборатория Гестапо. Едва оказавшись в своей лаборатории, Жан-Пьер Карасик сходу занялся неотложным делом, выдвинул ящик письменного стола. Извлекая оттуда заветную флягу, он повернулся, искоса глянул на портрет фюрера на стене, словно тот мог осудить его за аморальное поведение. Фюрер, изображенный художником на фоне Рейхстага, с истерически улыбающейся девочкой на руках, как и следовало ожидать, безмолвствовал. Жан-Пьер запрокинул голову и сделал внушительный глоток перцовки. Затем, без паузы, второй. Руки плохо слушались, дрожали, будто с похмелья. Пытаясь закрыть флягу, Карасик уронил пробку, та зазвенела, подскакивая на керамических плитах пола. Ученый никак не мог успокоиться. Похоже, он ошибся в разговоре с Павлом. Все взорвется значительно раньше. Только что триумвират озвучил секретную информацию. Раздражение перешло на новый уровень.